И я уже этого начинаю бояться. И еще я боюсь, что он притворяется оглушенным, а ночью встанет и чем-нибудь долбанет. И теперь я всю ночь должен не спать, как тогда в больнице. Что за судьба, думаю? И так до утра лежу и не сплю. Иногда голову поднимаю, смотрю, как повернулся к стене. Так и лежит. Утром только я сел на нары. Вижу, он встает и медленно идет ко мне. Сейчас не знаю, что буду делать. В открытой драке я, конечно, его не боюсь, но мне скандал не нужен. Не дай бог, мои враги узнают. Подходит ко мне, наклоняет свою большую голову котяра и говорит: «Ты, урюк, слишком сильно меня ударил». «Слушай, — говорю, — ты же чуть не задушил парня, я же тебя спас от вышки». «Ты, урюк, чокнутый, — это он мне говорит, — тебя мусора чуть не угробили, а ты их защищаешь». «Слушай, — говорю, — мы же не судьи. Надо же отличать купленных аферистов от честных людей. Он за свою честность 8 лет получил, а ты его душишь». Он стоит так, наклонив голову котяра, и думает, потом говорит: «Все же, урюк, ты меня слишком сильно ударил. Ну, прости, браток, — говорю, — нервы, погорячился». И так мы примирились. Вообще они уважают силу, больше ничего не уважают. Стал тише себя вести, а в тот день он лежал, повернувшись к стене, не от удара, а от обиды. И вот меня уже отправляют в лагерь, и я снова вижу с этим надзирателем дядей Тенгизом. Он прощается со мной, я ему говорю: «Дядя Тенгиз, тут в камере этот парень из милиции, несчастный вроде меня, боюсь, убьет его этот уголовник, переведи его куда-нибудь». «Хорошо, — говорит Отгурчик, — выброси из головы, я его сегодня же переведу, это наша ошибка, что мы его туда посадили». Итак, я попадаю в лагерь. Да, потом, когда меня выпустили, я нашел семью этого парня, и они мне показали ответ из прокуратуры СССР на их жалобу. Там была резолюция одного из помощников генерального прокурора. Я ее на всю жизнь запомнил. Вот она: «В связи с кампанией по борьбе за злоупотреблениями в Грузии пересмотр дела считаю нецелесообразным». Вот так, дорогие мои, у нас еще делается. Человек ни за что пострадал. А по закону ему могли дать 1 или 2, и то условно, за недоносительство. Он должен был, как работник милиции, сказать, куда надо, что такие-то люди через такого-то человека пытаются дать взятку. Но он не сказал по неопытности, а теперь кому ему жаловаться? Господу Богу. И вот, значит, я в лагере. И жена мне написала, что на моем месте работает такой-то человек. И тут я понял, чьих рук мое дело. Этот человек несколько раз заходил к моему директору, и они о чем-то шушукались. Но я не поинтересовался, я вообще не имею привычку лезть в чужие дела. Теперь я все понял. Тогда сгоряча я не обратил внимания, что мой директор ни разу не посетил меня в больнице и на суде не был. У нас это не принято. Я вспомнил, что хотел уйти с работы на 30 минут раньше, а он меня не пустил, подняв дело 3-летней давности. А как он мог меня отпустить, когда уже договорился с этими? Может, они еще номера снимают со своей белой «Волги», а я уже домой пошел? Теперь я все понял, но терплю. Зуб имею только на 2, на директора, который продал мою жизнь за мое место, и на того, который последний раз выстрелил издевательски, крича: «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет?» Одну минуточку, друзья. «Сыночка, вон тот стол, 3-й от конца, что пьют, отсюда не вижу. Потихоньку подойди и посмотри. Если коньяк — бутылку армянского, если вино — 4 бутылки, той же марки. А то некоторые, когда вот так посылаешь, несут вино, которое никто не покупает, но ты не такая, я знаю. И не надо жалеть мои деньги, не надо. Для друзей живем, для гостей живем, больше я не знаю, для чего жить. Но когда я в баре работаю, капли не выпью и даром спичку не дам, такая у меня привычка, строгий. Но когда гуляю, гуляю. Есть у нас такие, которые мебель меняют каждые 3 года. Китайцы тоже кое в чем правы, зажрели. Однажды один мой сосед говорит: «Зайди, Отгурчик, посмотри, какая у меня обстановка». Захожу. В самой большой комнате справа книжные полки до потолка, слева книжные полки до потолка, слева все книги красные, справа все книги зеленые. «Это что, — говорю, — кремлевский кабинет Ленина?» — Нет, — говорит, — это зала, сейчас мода. — Слушай, — говорю, — зачем тебе столько книг, когда ты такой малограмотный, что повестку из военкомата не можешь отличить от повестки в суд? Обиделся, правду не любит. Жена моя тоже 10 лет пристает. — Давай менять мебель, давай менять мебель. — Цыц, — говорю, — трехкомнатная секция есть, есть. Дети сыты, аккуратненько в школу ходят, ходят. Если сегодня 5 человек придет в дом, не выходя, есть чем накормить, напоить? Есть. У тебя под кроватью 5-6 пар туфель, как уточки, стоят, стоят.